Глава 21. Мы умерены. Здесь, на Земле, жизнь развивалась по множеству различных направлений, идеально приспосабливаясь к самым разнообразным условиям окружающей среды, принимая такие формы, до каких не додумывалось бы и самые безумные воображения, если бы только они не существовали в реальности. Наверное, этому не стоит слишком уж удивляться. Насколько нам известно, живая материя состоит из молекул, которые достаточно сложны и велики для того, чтобы удовлетворять переменчивые и многочисленные требования, выдвигаемые жизнью. Эти молекулы должны быть, несмотря на свою сложность, достаточно стабильными для того, чтобы сохранять свою структуру в одних определенных условиях, и при этом достаточно нестабильными, чтобы моментально видоизменяться при других определенных условиях. Такие большие, сложные и стабильно-нестабильные молекулы найти непросто. Самыми важными молекулами такого типа на Земле являются белки. И, по-видимому, замены им быть не может. Более того, все перемены, происходящие с белками в процессе жизнедеятельности, могут происходить только при условии наличия воды. Жизнь зародилась в океане. И именно вода до сих пор составляет от 50 до 80% в организмах даже сухопутных живых существ. Так что химическая основа всех разновидностей жизни на Земле, а может и на других планетах, должна быть белково-водной, где строением белков управляет сложная система нуклеиновых кислот. Если нам суждено когда-либо встретиться с инопланетными живыми существами, то сейчас нельзя предсказать, будут ли они крылатыми, зеленокожими, десятиногими, яйцеголовыми или двуххвостыми. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что их химическое строение будет белково-водным под управлением нуклеиновых кислот. Однако что, если жизнь на других планетах не похожа на Земную? Это касается, например, планет, находящихся так близко к своему Солнцу, что поверхность их разогрета выше точки плавления свинца. Или наоборот, так далеко от своего Солнца, что вода на них представлена только в форме непробиваемых ледяных шапок. Обречены ли такие миры на вечную пустоту? Если живая материя в принципе может быть только белково-водной, то, по-видимому, да. Но так ли это? Есть ли у нас уверенность, что других схем живой материи в принципе не может быть? Предположим, к примеру, что на планете, на которой нет и никогда не было воды в жидкой форме из-за страшного холода, нашлось вещество, занявшее нишу воды в условиях низкой температуры. На самом деле такое вещество нам известно. Это аммиак. Наверное, все знают нашатырный спирт, прозрачную жидкость, внешне похожую на воду, но имеющую специфический резкий запах. Это водный раствор аммиака. Сам по себе аммиак при обычных температурах газообразен. Причем это газ слезоточивый и ядовитый. На Земле для того, чтобы он стал жидкостью, его приходится специально охлаждать до -34 градусов Цельсия. И при температуре выше -73 градусов Цельсия он не замерзает. Точный момент его перехода из жидкого в газообразное состояние зависит еще и от такого параметра, как атмосферное давление на планете. Но в любом случае он остается жидкостью при температуре градусов на 50 ниже точки замерзания воды. Холодные планеты нашей собственной Солнечной системы, например, Юпитер и Сатурн, имеют много атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, но содержащей также аммиак и метан. Возможно, подобными атмосферами обладают и некоторые их спутники. И вообще, есть все основания полагать, что любая крупная холодная планета будет иметь такого рода атмосферу. И химические свойства аммиака очень похожи на химические свойства воды. Химики уже демонстрировали, что поведение веществ при растворении в аммиаке сходно с поведением веществ при растворении в воде. Так что белково-аммиачная основа жизни вполне вероятна в тех условиях, где слишком холодно для зарождения жизни белково-водной. Биохимия, в основе которой лежит такая связка, должна радикально отличаться от всего, что мы знаем. Наши белки достаточно активны для того, чтобы участвовать в реакциях жизнедеятельности при обычных для Земли температурах. при температурах жидкого аммиака становятся инертными. Скорее всего, слишком инертными для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к живой материи. Однако известно, что существуют химические вещества при температуре жидкой воды слишком активные и слишком нестабильные, чтобы просуществовать дольше секунды. В условиях более низкой температуры они могут оказаться ровно настолько стабильными, чтобы послужить практической основой жизни. И еще, земные организмы потребляют пищу, содержащую сложные молекулы, богатые атомами углерода и водорода. Растения такой пищи не поедают. Они сами изготавливают эти сложные молекулы, используя для этого солнечную энергию. Атомы водорода вступают в соединение с атомами кислорода, и высвобождаемая при этом энергия поддерживает жизнь. Но на холодных планетах кислорода в атмосфере нет. Вместо него есть водород. Возможно, что пищей аммиачных существ смогут служить сложные молекулы, богатые углеродом и кислородом. Молекулы такого типа были бы слишком нестабильны, чтобы существовать в условиях земного диапазона температур. Тогда атомы кислорода, содержащиеся в пище, могли бы вступать в соединение с атомами водорода, получаемыми из атмосферы. Энергия при этом высвобождалась бы точно таким же образом, как и при нашем обмене веществ. Даже если планета слишком холодна для того, чтобы аммиак на ней не замерзал, а именно такие температуры властвуют на самых далеких планетах нашей Солнечной системы – Уране и Нептуне. Это не полностью отнимает у нее возможность стать колыбелью жизни. Остается еще метан, представляющий собой здесь, на Земле, основной компонент так называемого природного газа, используемого для приготовления пищи и обогрева жилья. Метан еще тяжелее расплавить, чем аммиак. Он становится жидким только при температурах ниже минус 184 градусов Цельсия. Однако химические свойства метана полностью отличаются от свойств воды или аммиака. В отличие от двух последних жидкостей, обычные белки не растворяются в метане. Зато растворяются некоторые жирные вещества. И, возможно, на очень холодных планетах место белков могут занять сложные жиры. Такие сложные жиры существуют на самом деле. И некоторые из них по сложности не уступают белкам. Так что нет ничего принципиально невозможного в зарождении метановой жировой жизни. А что же планеты, наоборот, горячие, более близкие к Солнцу? Они должны быть маленькими и не иметь атмосферы в обычном понимании. На них могут лишь в небольших количествах удерживаться малопригодные для обмена веществ газы. Например, газообразная сера или ртуть. Воды на таких планетах точно нет. Если даже когда-то она и была, то давным-давно выкипела. Возможно, жизнь может зародиться на основе веществ, которые имеют при высоких температурах жидкую форму. Сера по химическим свойствам, несколько напоминающая кислород, находится в жидком состоянии при температурах от 112 градусов Цельсия до 437 градусов Цельсия. Возможна ли жизнь на серной основе? Если и да, то белковой она быть не может. Белки при таких высоких температурах совершенно нестабильны. Обычные белки, как и все остальные сложные молекулы живой ткани, в том числе правящие бал нуклеиновой кислоты, состоят по большей части из атомов углерода и водорода с небольшими вкраплениями кислорода, азота, серы и фосфора. Иными словами, молекулы наших организмов производны от углеводов. Однако во время Второй мировой войны в ходе работы над созданием атомной бомбы химики обнаружили, что атомы водорода в такого рода молекулах можно заменить атомами фтора. Фтор – это очень едкий ядовитый газ. Получающиеся в результате фтороуглеводные соединения имеют те же свойства, что и углеводы, но являются гораздо более стабильными. Сложные химические вещества, состоящие из производных фтороуглеводных соединений, слишком стабильны для обеспечения гибкости, необходимой для живой ткани. Но при температурах жидкой серы они могут стать в достаточной степени нестабильными. Могут, потому что очень трудно судить по простым молекулам определенного типа, какими свойствами будут обладать сложные молекулы того же типа. Вот пример. Искусственно синтезированная человеком молекула нейлона по строению сходна с молекулой белка. Если бы стабильный и инертный нейлон был единственным веществом своего типа, доступным для анализа, то кто бы мог бы предсказать на основе его изучения существование сложных, нестабильных белковых молекул со всей и гибкостью, и химической активностью? Есть еще один вид молекул, способных образовывать сложные структуры, возможно, стабильные при высоких температурах. Речь идет о кремниевых соединениях. Они состоят в основном из цепочек атомов кремния и кислорода. В качестве примера можно привести земные камни. Однако к этим цепочкам могут присоединяться и углеводные, или, возможно, второводородные группы, придавая молекулам необходимую гибкость. Такого рода кремниевые соединения были разработаны в лабораториях здесь, на Земле, за последние несколько десятков лет. Помимо прочего, твердые кремниевые соединения служат в качестве искусственной резины, а жидкие – в качестве гидравлических жидкостей. Так что можно представить себе горячие планеты, населенными живущими в лужах жидкой серы существами с резиновыми тканями, по жилах которых текут гидравлические жидкости. На горячих планетах живым существам не обязательно использовать химические реакции для получения энергии. Имея под рукой Солнце, размером и яркостью, десятикратно превышающим наше, эти существа, будь они хоть второуглеродными, хоть кремниевыми, смогут впитывать солнечную энергию напрямую. Встретимся ли мы в будущем с чем-либо подобным на самом деле? Даже если нам никогда не суждено добраться до других звезд, то долететь до других планет нашей Солнечной системы смогут уже наши внуки. А все эти планеты, за исключением Марса, сможет быть проживающими на нем простейшими растениями, совершенно не похожи на нашу Землю. Что обнаружится на такой горячей планете, как Меркурий? Ничего, кроме мертвого камня и дымящейся серы? А на холодных мирах, таких как крупнейший спутник Сатурна Титан? Ничего, кроме твердокаменного льда и леденящего метанового ветра? Нельзя быть уверенными до конца. Мы уже приняли на веру одно важное допущение, поверив, что Земля может быть не единственным населенным миром во Вселенной, а может быть и не единственным миром, населенным разумными существами. Может быть, когда-нибудь нам придется еще больше расширить горизонты сознания и поверить, что с химической точки зрения наш вариант развития не единственный. Если это действительно так, то в конце концов мы можем с изумлением прийти к возможности изучать как второводородный или кремниевый метаболизм горячих, так и аммиачный или метановый метаболизм холодных, а самих себя типировать как пример белково-водных умеренных. Почему бы и нет? Ведь как в науке, так и во всех остальных областях деятельности человека именно жажда новых открытий заставляет что-то предпринимать.